Доброе утро, дорогие телезрители. Нас спрашивает Феоктистов Евгений Петрович из Москвы. Уважаемый владыка, подходя уже к концу своей жизни, мне 68 лет, я вижу, сколь плачевен ее итог. Как мало из того, что задумывал, сделано, какие чудовищные ошибки совершены, сколько сил потрачено на ненужное и бесполезное. И женился не так, и детей воспитывал не так. Слабым утешением может лишь служить то, что такое же чувство неудовлетворения испытывают многие мои знакомые и друзья, даже внешние благополучные. Отчего это? Последнее время я стал ходить в церковь. Я крестился в 30 лет сознательным человеком. Там, в церкви, иногда мне бывает очень хорошо, но когда выходишь из храма, это состояние пропадает. В чем здесь дело? Иногда я думаю, может быть, благотворно это чувство горечи? Или это грех уныния меня одолевает? Благодарю вас, Евгений Петрович, за ваше проникновенное письмо, за ваш открытый вопрос. Я рискнул его огласить на телевидении, потому что вы не просили меня о чем-то ином. И полагаю, что ваша история очень близка многим нашим телезрителям. Действительно, приближаясь к старости, мы видим как бы ошибки своей жизни более отчетливо, чем в то время, когда эти ошибки совершали. Потому что когда совершали ошибки, были молоды, сильны. Нам казалось, что жить мы будем очень долго, что все это будет длиться Бог знает сколько. Что что-то можно будет подправить, что-то изменить, чего-то еще достичь. Ну а когда приходит возраст, зрелый возраст, и понимаешь, что многого достичь уже не сможешь, и осуществить какие-то мечтания и надежды уже никак невозможно просто по причине возраста, вот тогда приходит способность трезво оценить свою жизнь. То, что эта оценка у вас вызывает уныние, это плохо. Потому что уныние связано с отсутствием надежды и является грехом. Если надежда – добродетель, то уныние – противоположное надежде – грех. А вот что касается горечи, то правильно вы отметили – горечь может быть целительной и в каком-то смысле благодатной. Как целительным может быть горькое лекарство? Горечь – это есть некое страдание, которое может утончить наше восприятие жизни, помочь проникнуть нам в суть вещей. Сладость этого не дает. Сладость предлагает наслаждение, и мы сладостью наслаждаемся. Мы, наоборот, отключаем наше сознание, нашу волю. Мы хотим как бы пребывать в этом сладком чувстве. А горечь мобилизует. Поэтому, может быть, благодаря горечи этой вы и написали свое письмо. Благодаря горечи этой и задумались о своих ошибках. Ну, а теперь о самом главном. Неизвестно, сколько каждому из нас Господь отпустит лет жизни. И неизвестно ни вам, ни кому другому, являются ли ваши 68 лет приближением к концу или совсем нет. А может быть, еще много-много лет жизни Господь вам даст. Силы, крепости для каких-то иных свершений. Вот вы ходите в храм Божий, и, пребывая там, чувствуете положительное влияние богослужения, молитвы на ваше внутреннее состояние. Продолжайте это делать и ходите в храм чаще. И проникайтесь не только в богослужение, в молитву входите, но старайтесь расширять свой религиозный багаж, свой горизонт. Читайте побольше. Священное Писание, святых отцов. Неспешно читайте, а вдумываясь, ставя перед собой вопросы, отвечая на эти вопросы, и вы войдете в совершенно другую стихию жизни. Качество жизни изменится. А вместе с этим придет искреннее покаяние, еще более проникновенное и пронзительное восприятие своей собственной жизни. А ведь это очень дорогого стоит. Это и есть некий жизненный опыт. Ну, кто-то, а может быть, даже и вы, можете сказать, ну, а так ли это уже теперь все важно? Ну, даже если Господь 20 лет даст жизни, это же ведь не вся жизнь. Если жизнь заканчивается гробовой доской, то она вообще теряет всякий смысл. Какие такие свершения, сделанные человеком, за исключением уж эпохальных исторических свершений, тех, которые живут в летописях, в хрониках, в исторических рассказах, а какие такие другие свершения, которые нам часто кажутся значительными в жизни, могут оправдать всю человеческую жизнь? Да нету таких свершений. Мало кто может сказать, завершая жизнь, я сделал нечто, что оправдывает все мое физическое существование. Больше того, если какой-то такой человек найдется, то, скорее всего, он скажет нечто лживое, как говорят святые отцы, впадет в прелесть. Другими словами, трудно представить себе, чтобы наши поступки, совершенные в этой жизни, полностью оправдали всю эту жизнь и полностью эту жизнь наполнили содержанием и смыслом. Всегда будут какие-то зазоры. И речь будет идти только о том, способен ли человек этот зазор, эту пустоту, эту немощь увидеть или не способен. Так а что ж тогда мы имеем на выходе-то, как результат? Так вот, если жизнь кончается физической смертью, то вообще оправдание жизни становится делом безнадежным. Но если мы говорим, что со смертью жизнь не кончается, что эти 68, 78, 88 лет – это некое мгновение, которое нас и вводит в жизнь, то все же приобретает иной смысл. Не удалось что-то сделать в 20, в 30, в 40, в 50, а сознание пришло в 68, так слава Богу, что оно пришло в 68. Есть время для покаяния, для молитвы, для соединения себя с Богом, для нравственного и духовного роста. Есть время набирать багаж для жизни вечной. Если вечная жизнь есть жизнь, то там есть развитие. Жизнь ведь связана с этим развитием. Значит, и там есть динамика, значит, и там есть рост, а так оно и должно быть, потому что если жизнь вечная с Богом, а Бог – бесконечность, то у всех, кто в той жизни, не может не быть желания быть с Богом, а значит устремляться в эту бесконечность, а значит бесконечно совершенствоваться и возрастать. Но что эти наши с вами 68-78 лет здесь? Они даны для того, чтобы мы открыли эту жизнь в вечность. И вошли туда достойно. Не удалась семейная жизнь. Нету детей или плохие дети. Что-то еще не удалось сделать. С семьей не получилось. Так ведь каждому Господь дает свой путь. Это и есть наш путь, который мы должны пройти. Одному кажется, что это сплошное несчастье, а другому кажется, что уж и не такое несчастье. Самое важное, каков наш результат, с чем мы предстанем пред лицом Божиим. Каждому дан его собственный путь, его крест. Не надо ни на кого перелагать эти кресты, и не надо пытаться сбрасывать его со своих плечей и говорить, что все это нехорошо, что это неправильно, а потому я неудачник. Неудачник — это тот, который с нераскаянным грехом уходит в вечность. Неудачник — это тот, кто по озлоблению, по глупости или по болезни сам на себя руки налагает. Вот тут всякая надежда исчерпывается. И никакой вечности, только мука. А пока мы живем, пока бьется наше сердце, пока мы чувствуем общение с Богом, никто из нас не может назвать себя неудачником. А почему у нас возникают эти мысли? Удачно, неудачно прожил жизнь? Да потому что есть человеческие стереотипы. Ну, например, хорошая семья, дети, материальный достаток, условия жизни, хорошая работа, хорошая зарплата. Это наш образ счастья, нами сформированный. Ну а если человеку не дано иметь ни здоровья, ни семейного благополучия, ни карьеры, ни денег, это что, неудачник? Да совсем нет. Потому что подлинное счастье есть спасение, а спасение от реализации человеческого понимания счастья не зависит. Конечно, живя с Богом, мы обладаем полнотой бытия. Иногда эта полнота бытия сопровождается нашим пониманием человеческого счастья. И тогда благодарить нужно Господа за каждый прожитый день, за это человеческое счастье. А если этого счастья не дано, то нужно помнить, что Господь нам какой-то другой путь в жизни предложил, идя по которому мы тоже можем быть вместе с Ним и тоже можем иметь полноту жизни. И что в конце концов все будет явлено в полной мере только тогда, когда мы предстанем пред Богом. Вот там и будет явлено все и окончательно. И нам самим станет ясным, были ли